Они шли по кривой грязной улочке. Здесь не было и следа атмосферы покоя и праздника, царившей в центре города. Покосившиеся строения, которые Саша сперва приняла за сарай, оказались жилыми домами. Немногочисленные копошившиеся в огородах обыватели не проявили к прохожим никакого интереса. Похоже, ничто не вызывало у них особого интереса. Отчего же вы воюете за идеалы, которые вам настолько чужды? За идеалы воюют только глупцы, с обеих сторон. Для умных людей война – кладезь возможностей. Знаете, сколько миллионов было сделано на военных заказах в Великую войну? Так вот, сейчас возможностей ловить рыбку в мутной воде стало куда как больше. Золото вывозится из страны пудами каждый божий день, гарантируя кому надо полное чудесных перспектив в будущее. Пока дураки бегут в атаку и героически гибнут, умные люди строят состояние. И вы небось полагаете, что этим занимаются только наши. Откуда такая наивность, при вашей-то профессии? Знали бы вы, сколько пламенных революционеров создают себе капиталы прямо сейчас. А не проигрывали бы вы войну, глядишь, не было бы в Красной армии более правоверного марксиста, чем Вершинин. Вы вступили в навоз, сказала Саша. Это не фигуральное выражение в данном случае. Вот вы же умный человек, Вершинин. Неужто вы не понимаете, что нельзя держать большую часть населения в буквальном смысле в говне? Вас ведь не фраппирует моя лексика? Нет, ни в коем разе, улыбнулся Вершинин. Мне случалось выслушивать слова и покрепче. От вас, например, давеча. Кстати, мой вам совет, не употребляйте их больше, вы не умеете. Брань – это, знаете ли, искусство своего рода. Так отчего же нельзя держать население в говне? Будете пытаться меня усовестить слезинкой крестьянского ребенка? Нет, что вы. Буду вас стращать перспективой бунта. А что бунты? Ну, полыхнула Тамбовщина, отправит туда казаков и вся недолго. Но ваш Щербатов далеко не дурак. Он понимает, что в каждый бедняцкий двор по казаку или сотруднику окт не поставишь, потому поощряет, по существу, террор богатых и средних крестьян против бедных. Для того и создается милиция при сельских советах. Тем, у кого уже есть деньги и успех, предоставляют еще оружие и полномочия. По Библии, всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Ваш Щербатов. Боже мой, Александра, вы так забавно краснеете, будто барышня, а не полковой комиссар. Не беспокойтесь, я последний из тех, кто бросит в вас камень. Каждый пытается выжить, как умеет. Да какого черта вы вообще знаете об этом? Буркнула Саша. Вы всерьез полагали, что можно переспать с начальником окт прямо в его кабинете и на другой день об этом не будет судачить весь фронт? Обе стороны его. Сплетни, они как птицы, границ не признают. Так что если вы намерены пытаться вернуться к своим, я бы дважды подумал на вашем месте. Раз уж мы с вами не стесняемся в выражениях, ярлык полковничьей шлюхи прилипнет к вам надолго, и выжить с ним вам будет непросто. Саша заметила, что ее смущение развлекает Вершинина и делает разговорчивым, потому закусила губу и потупила взгляд. Если это вас утешит, у Щербатова тоже будут неприятности из-за этого пикантного эпизода, улыбаясь, продолжал Вершинин. Врагов-то у него хватает. Не все даже и в МВД разделяют его представление о допустимых методах наведения порядка. Поговаривают, сам министр внутренних дел Алмазов все менее доволен ОКП, которую сам же и породил. Однако в этой части города таких разговоров нам лучше не вести. Значит ли это, что Щербатов действительно не планировал того, что произошло между ними? Он же мог устроить их встречу так, чтоб никто не узнал, сколько она на самом деле длилась. Значит, это не было банальным соблазнением с целью вербовки? Впрочем, какая теперь разница? Они вышли на одну из центральных улиц, остановились, чтоб вытереть обувь об траву. Здесь гуляла чистая публика, хотя еще даже не начало темнеть, уже зажглись газовые фонари, витрины магазинов радовали глаз, из кондитерской доносился одуряющий запах свежемолотого кофе. Широкий деревянный мост переходили в обе стороны десятки людей всех сословий и званий, невиданная для нового порядка демократичность, но что поделать, мостов и правда было мало. По центру моста стоял городовой. Саша понадеялась оторваться от своего спутника и затеряться в толпе, не станет же он прямо на глазах у полицейского в нее стрелять. Даже не думайте, Вершинин безо всяких месмерических техник угадал ее мысли и взял ее под руку. Жест любезный, но пальцы его сомкнулись у Саши на плече как железное кольцо. Городовой скользнул по парочке равнодушным взглядом. Они перешли мост и скоро вновь свернули на боковую улицу. И тут их окликнули. «Господин капитан и дама, служба надзора за нравственностью, ваши документы предъявите, будьте любезны, бежим», – прошептала Саша. «Глупо, там впереди регулярный пост, отговоримся как-нибудь», – также шепотом ответил Вершинин. «Станем импровизировать. Господа, это недоразумение», – обратился он к двум мужчинам в серых мундирах без погон. «Я как раз провожал свою невесту к месту ее службы, где она и проживает. Моя офицерская книжка вот, пожалуйста, дорогая, где твои документы, и где сумочка?» «Ах, сумочка!» – вскричала Саша. «Быть того не может, верно, я забыла ее в парке, или в кондитерской, дорогая», – скривился жирный человек в сером мундире. «Вы хоть имя-то своего кавалера знаете, дорогая, или вы из тех, не очень дорогих-дорогих, позорящих звание сестры милосердия?» Саша растерянно глянула на Вершинина. Вообще-то имени его она как раз не знала. В контрразведке он представился по фамилии, а после у нее не было желания узнать его поближе, по всей видимости, напрасно. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о пропавшем документе», — весело сказал Вершинин. «Впрочем, никакой великой трагедии не случилось. Назовите же имя своего возлюбленного, Юленька». «Юленька, Роман», — выпалила Саша. «Ромочка, прости меня, пожалуйста, я такая растяпа, у тебя теперь будут неприятности, Ромочка». Сестра милосердия скорее назвала бы жениха при посторонних по имени-отчеству, но времени для второй шекспироведческой шарады у них не было, поэтому Саша сочла за лучшее работать под простушку. Жирный серый мундир чуть смягчился. «Что ж вы на ночь глядя с мужчиной, хоть бы и с женихом, по переулкам шастаете, Юлия? Поставлена ли старшая сестра вашего госпиталя в известность об этих прогулках? Солнце только начало клониться к закату, но, видимо, по здешним пуританским меркам это уже считалось преддверием ночи, времени порока. Я мы только днем, но сегодня такой чудесный день, господа», – залепетала Саша. «Мы чуть загулялись, там в парке карусель, я никогда допреж не видала такой карусели, чтоб с резными лошадками. А старшая сестра, она добрая у нас, она позволяет, ежели я с Романом мне днем завтрак в смене. Мы задержались исключительно по моей вине», — сказал Вершинин. «И я как раз провожаю Юлию Николаевну в ее госпиталь, в Троицкое». «Троицкое», — серые мундиры переглянулись. «Видимо, это было не близко. Надобно сопроводить Юлию Николаевну до места службы и составить доклад ее начальству об ее поведении», — сказал жирный. «Но, полагаю, допустимо ограничиться внушением на месте для первого раза. Откуда ж вы знаете, что это первый раз, коли не видели ее документов?» Встрял второй серый мундир, худощавый и желчный. «Там, может, уже и печать ставить некуда, все в выговорах». «Да, но Троицкое», — протянул жирный. «Это ж двуколку просить, а дадут ли еще?» Бабушка надвое сказала, да и дорогу туда размыла. «Вот вы лишь о своем удобстве печетесь», — упрекнул его желчный. «А об этой юной особе кто станет заботиться, об ее благе кто подумает, а ежели доведет ее до беды легкомыслие, потому лишь, что вы поленились доложить о ее поведении начальству. Впрочем, Троицкая и правда не ближний свет. Юлия Николаевна, свидание с женихом возможно исключительно под присмотром старших дам. Я запомню, я больше не». «Эх, да что вы запомните, в одно ухо влетает, из другого вылетает, молодо-зелено. Вот как мы поступим. Сходите на исповедь, Юлия Николаевна. Покайтесь в своем неблагонравном поведении. Сейчас отец Савватий в Успенском соборе исповедь принимает. Ему кто покается, тот не грешит больше. Дар от Бога у него. Духоносный старец, благословил нас Господь таким пастырем. А мы вас сопроводим, это недалеко. Коли получите отпущение грехов, идите с миром». Саша покосилась на Вершинина. Судя по его лицу, он прикидывал, что несет меньше рисков. Пристрелить обоих родителей нравственности на месте или позволить красному комиссару идти под исповедь. Саша успокаивающе улыбнулась ему одними глазами. С ее-то опытом допросов, в обоих качествах, одну исповедь она как-нибудь переживет, а для стрельбы тут слишком близко к людной улице. Саша приняла крещение еще в 1908 году, чтоб выехать за черту оседлости, соблюдать завет с Богом отцов после того, что случилось с ее семьей. Она никакого больше смысла не видела. Пришлось пройти катехизацию, но это оказалось несложно. Тору она, как все евреи, знала получше экзаменаторов. Новый Завет показался ей набором пыльных банальностей, а богослужебные термины она вызубрила механически, не вникая в их смысл. Тогда же ей пришлось отстоять несколько церковных служб, чтоб на другой день после получения открывающей многие двери записи православная в паспорте забыть это все, как скучный сон. Теперь Саша старательно копировала движения других людей на входе в храм, надеясь, что правильно сложила пальцы. Это почему-то имело огромное значение в православии. Внутри здания царила та же холодная душноватая тишина, как в тех церквях, где Саша бывала прежде. Тот же запах, даже свет также падал на такие же примерно иконы и росписи, будто никуда и не уходила. По центру зала на специальной подставке, аналой, всплыла в памяти Саши вызубренная к экзамену, лежала большая икона. Мужчина в белом хитоне с крестом в руках, изможденное бородатое лицо, но что-то в нем показалось Саше смутно знакомым. Рисунок морщин, широкие надбровные дуги. Сквозь стандартную иконопись проступала индивидуальность столь мощная, что лицо оставалось узнаваемым. Саша подошла и прочитала стилизованные под старину буквы. «Святой мученик Григорий Новый, Распутин». Саша с Распутиным не встречалась, но в месмерических кругах много обсуждали его животный магнетизм. Удивительные истории рассказывали о его почти сверхъестественной способности воздействовать на самых разных людей, от деревенских баб до первых лиц государства. Если хоть десятая доля этих слухов была правдой, Распутин обладал гипнотическим даром необыкновенной силы. А вот в смерти его Саша, в отличие от многих, ничего мистического не видела. Действительно, группа заговорщиков, среди которых были и члены императорской семьи, убивала духоносного старца в течение нескольких часов. Но Саша знала, что для самоуверенных дилетантов такое скорее типично. Чтоб убить человека быстро и чисто, требуется навык. И вот теперь Распутин канонизирован и стал символом возрожденной церкви. Какие перемены это провозвещает? Латунный подсвечник возле иконы чистила тряпицей женщина в платье, похожим на то, что Саше выдали в контрразведке. На левой руке женщина носила перчатку, на которой были зашиты мизинец и безымянный палец, их не было на ее руке. Под Сашиным взглядом она подняла лицо и улыбнулась широко, расслабленно, безмятежно. Женщина шагнула вперед, и хотя никакой угрозы от нее не исходило, Саша отшатнулась. Устанавливать месмерический контакт она не планировала, он возник сам собой, настолько женщина была открыта. Она не была куском мяса, в ней определенно сохранилась личность, но иная, чем все, кого Саша видела прежде. Женщина была пронизана покоем, светом, смирением и безусловной, принимающей все любовью. Из-за этого лицо ее выглядело юным, хотя рисунок морщин выдавал, что она была старше Саши. Говорят, при жизни принимают они муку за свои грехи и опосля на земле как в раю уже, громко прошептала какая-то баба за спиной у Саши своей соседки. «Господи», — подумала Саша, — «Господи, сестра, чего ты хотела? Чем ты была для них так опасна? За что они сделали это с тобой? А эта манька с нашей улицы», — продолжала рассказывать баба, — «кликуша». Кликушами в народе называли женщин с тяжелыми истерическими расстройствами, вызванными, как правило, невыносимыми условиями жизни. Муж у ей на фронте сгинул. Двое старших ребят померли, слабенькие были с недожору, а последыша, девочку, сама приспала с устатку. Свекруха ейная, не приведи Господь, и прежде-то житья не давала, а после каждый божий день распекала. Детей, мол, не сберегла, вахлочка. Ну и заблажила манька, голосить стала. В монастырь не приняли ее, там болезные не нужны, ежели без приношения. Ну и пошла на умиротворение это. Деток своих чтобы, значит, позабыть, да от свекрухи избавиться. Все, сказала, лучше, чем такое житье, горе одно беспросветное. Тогда еще всех принимали на умиротворение. Теперь-то многие просятся, но берут с разбором уже. Юлия Николаевна, пройдите на исповедь, отец Савватий вас ждет. Подошел жирный серый мундир. Саша с трудом разорвала контакт глаз с безмятежно улыбающейся манькой и пошла, куда ей было указано. Худощавый попик с жидкой козлиной бороденкой ждал ее на лавке в углу церкви. Саша решила было, что так и придется стоять рядом с ним, унизительно склонившись, но попик улыбнулся ей. «Сядь, радость моя, устала, небось, говори, что гнетет тебя, не бойся». Да с женихом загулялась, батюшка, защебетала Саша, вспомнив роль глупенькой медсестрички. «Вы не подумайте, жених серьезный у меня, не позволяет себе ничего такого. В контрразведке служит. В парке мы были, там, знаете, карусель еще, закружилась совсем. А потом я сумочку с документами потеряла, и про время позабыла. Простите, батюшка, ты не мне сейчас врешь, «Моя радость», — грустно сказал Попик, — «ты же самому Христу врешь, нет у тебя никакого жениха, и не в гулянках тот грех, что тебя тяготит, вот черт». Саша только теперь поняла, что имеет дело с месмеристом куда более сильным, чем она сама. У них, в церкви, это называется иначе, прозорливость, дар Божий, а ведь серые мундиры говорили об этом, она пропустила их слова мимо ушей, приняла за обычные суеверия. Да, лучше б Вершинин пристрелил их там, в переулке. Теперь поздно, лгать этому человеку было нельзя. И Саша вспомнила, не могла бы при всем желании забыть, каждая клетка ее тела помнила, то, что с точки зрения христианства безусловно было грехом и при этом не имело никакой политической окраски. Люди всех убеждений время от времени так грешили. «Ваша правда, батюшка», склонила голову. «Простите», побоялась признаться. «Я ведь, как назвать-то это в церкви, чтоб прилично звучало, вступила в плотскую связь с мужчиной, который не был мне и женихом, не то что мужем. Вот теперь правду говоришь, радость моя, но сожалеешь ли всем сердцем о совершенном? Покаяние – это не пустые слова, это деятельное отречение от греха». Саша задумалась. Это, конечно, была чудовищная ошибка, которая еще дорого обойдется ей. И все же ни капли сожаления о произошедшем Саша в себе найти не смогла даже ради спасения своей жизни. Она ведь хотела этого, действительно хотела. «Не стоит исповедоваться в грехе, в котором не готова от всей души раскаяться», — сказал отец Савватий. «И ведь вижу я, что не это гнетет тебя. Блуд — то житейское дело, мелкая суета. Не держи свою настоящую боль в себе, моя радость. Расскажи мне все». Взгляд священника проникал в душу, и Саша вдруг поняла, что не может не рассказать ему о том, что давно уже гложет ее изнутри. Она сама иногда применяла на допросах эту технику, но теперь ничего не могла противопоставить ей, не могла закрыться, не могла смолчать. Оставалось только стараться не сказать ничего такого, что не могло бы мучить настоящую сестру милосердия. Потому что все люди, живущие не ради себя, похожи друг на друга. «У меня есть призвание, но нет сил ему следовать. Я знаю, что должна спасать людей, но они не всегда этого хотят, они не всегда понимают. И я думаю тогда, что, если этого не нужно ни им, ни мне на самом деле, я так хочу иногда снять с себя этот груз, перестать отвечать за вещи, которых не могу контролировать. Пусть делают, что хотят, пусть горят в своем аду, лишь бы меня не трогали. Я чудовищно устала, я не хочу больше думать за всех, не хочу больше сражаться за всех. Я хочу, чтоб меня просто оставили уже в покое». «Это серьезно», — ответил отец Савватий. «Знаешь, радость моя, праведность нередко понимают исключительно как отказ от греха. Не делай того, не делай сего, и спасешься. Но ведь это не так. Христос призывал нас к действию, а не к недеянию. Я верю, что тех, кто грешил на пути к правде, Христос на страшном суде простит. А те, кто похоронил себя заживо, лишь бы уберечься от всякого греха, они ответят за свои закопанные в землю таланты, за дары Божии, которыми пренебрегли. Готова ли ты действительно раскаяться в своей слабости, освободиться от нее? Я бы хотела, — ответила Саша, — но я не знаю, как. Тебе надо вспомнить, что побудило тебя когда-то принять этот крест, — сказал отец Савватий. Вернуться к истокам и так обрести силу. Оглянись. Саша оглянулась. Стены церкви скрылись в дыму, земля горела у нее под ногами. Сердце пожара находилось прямо перед ней, она знала, что должна войти туда, и знала, что не хочет этого, никто не отменял в ней животного, бегущего прочь от огня, а ведь ей даже не надо было бежать, следовало просто остаться. «Останься в ЧК, Гинзбург», — говорил Баки, пламя уже охватило полы его кашемирового пальто. «Остаешься здесь, комиссар», — кричал Князев, артиллерийские снаряды рвались вокруг него. «Останьтесь со мной, Саша», — сказал Щербатов, белый рассвет разгорался у него за спиной. Порыв ветра бросил ей в лицо лепестки сливы. Там, в сердце пожара, был ее дом. Тех, кто горел в нем заживо, необходимо было спасти, или погибнуть, пытаясь их спасти. «Вот так просто. Я не могу остаться», — ответила Саша всем сразу. «Люди отрекаются от самих себя, лишь бы прекратить боль. Я должна положить этому конец, либо погибнуть, пытаясь сделать это», и шагнула в огонь. «Я, недостойный иерей, властью его, мне данную, прощаю и разрешаю тебя от греха твоего». Отец Савватий снял епитрахиль с головы Саши, улыбнулся ей и ушел. Саша так и осталась сидеть на лавке, тупо глядя перед собой. «Извините, если прерываю ваше духовное перерождение», — сказал Вершинин. Саша не заметила, как он приблизился. «Но пора идти. У господ ревнителей нравственности нет больше к нам вопросов. Я дал слово офицера сопроводить вас туда, где вам надлежит находиться. Не вижу причин нарушать его». Они вышли из церкви и снова углубились в переплетение улиц. На свежем воздухе Саша почувствовала себя лучше, головокружение ушло. «Что у вас тут происходит, Вершинин? Со мной были галлюцинации во время обряда. Это обычное дело теперь? Так вы что же, верите в Бога?» Вершинин глянул на нее с любопытством. «Кто? Я? Нет, конечно же, не верю. Такого плана явления происходит с людьми верующими. Впрочем, говорят, разная большая часть священнослужителей барабанит заученные тексты, не вникая в их смысл. Большая часть паствы бездумно отбывает эту повинность со своей стороны. Для военных регулярное участие в церковных обрядах – такая же часть служебной рутины, как наряды и караулы. Но есть люди, в которых горит пламя истинной веры. Вы, похоже, из таких, пусть и на свой манер. А вы, Бог миловал», – Вершинин по-мальчишески улыбнулся. «Слушайте, Александра, если однажды вам надоест бессмысленно умирать за революцию, или что у вас там, сейчас начинается последний этап перераспределения материальных ценностей, пока новый порядок не успел закрутить гайки. Человек с вашими связями и способностями может оказаться изрядно мне полезен. Например, вы знаете, что после взятия Петрограда многих хранившихся в государственной казне ценностей не досчитались. Их судьба до сих пор неизвестна даже мне, а мне известно многое. Наверняка к этому имеет отношение кто-то из ваших коллег и товарищей по партии. К чему лежать мертвым грузом золоту, которое можно обратить в боеприпасы и снаряжение, либо же в уютные шале в Швейцарии, тут уж как господам большевикам будет угодно. Это очень интересный вопрос, сказала Саша, но мне затруднительно теперь обещать вам нечто определенное. Я, видите ли, до сих пор в плену, и будущее мое туманно, хотя оно ведь от вас зависит в эту конкретную минуту. Понимаю, вы должны были попытаться, улыбнулся Вершинин, и могли угадать. Я не из тех, кто всегда предпочитает синицу в руках журавлю в небе, но больно уж жирная синица. Да и потом, не думаю, что вам что-то угрожает. Вайс Виклунд не стал бы так тратиться ради вульгарной мести, да еще человеку, который лично ничего дурного его семье не сделал, и удерживать вас у себя долго он не сможет, он-то не начальник ОКП. Если вы будете умницей и сумеете воспользоваться тоской старика по единственному ребенку, у вас есть все шансы выйти из этой истории без потерь. Заодно и мне докажете, что с вами стоит иметь дело не только как с объектом сделки, но и как с субъектом. А если вы заговариваете мне зубы, по своему обыкновению, то напрасно. Я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в Великую Россию, ни в мировую революцию. Поэтому на меня эти штучки не действуют. И все-таки, Александра, я не в порядке допроса, а просто из человеческого любопытства. Снизойдите к жаждущему истины. Чего Щербатов хотел от вас настолько, чтобы задействовать административный ресурс для организации личной встречи? Не ради того же, чтобы покувыркаться в постели, в самом деле? Нет, Саша вздохнула. Не ради этого. Он видел во мне, странно прозвучит, своего рода пророка, провозвестника исторических перемен или вроде того. И что же, вы действительно провозвещаете исторические перемены? Да и нет. В той же степени, в какой это делает любой человек, решившийся быть субъектом исторического процесса. Просто Щербатову надо было умирать от тифа, чтоб рассмотреть это именно во мне. Это то, чего вы, приверженцы нового порядка, не понимаете. Каждый человек вершит историю, все люди вместе вершат историю. Для этого совсем не нужно быть каким-то избранным. Нужно только сражаться за то, во что веришь. Это все чрезвычайно занимательно. Однако вот мы и пришли. Этот особняк, богатый, видите. Нас, разумеется, ожидают с черного хода. Дверь распахнулась, едва они подошли. Открывший ее человек был одет в штатское, но усы и выправка выдавали в нем офицера. «Входите», — сказал он. Саша переступила порог. Переодетый офицер несколько секунд смотрел ей в лицо. По движению его глаз Саша поняла, что он мысленно сравнивает его с выученным наизусть словесным портретом. Увиденное вполне его удовлетворило. «Комиссар Гинзбург», — констатировал офицер. Саша кивнула. Офицер обратился к Вершинину. «Капитан, свою часть сделки вы выполнили. Ваше присутствие более не требуется». Вершинин улыбнулся Саше и уже почти повернулся, чтоб уйти, но задержался. Буду честен, колебался до последней минуты. И все же это принадлежит вам. Вершинин достал из кармана часы танк, Сашины часы. Не то чтоб я так уж уважал собственность, тут я близок к вам, большевикам. Но теперь я могу приобрести себе такие же, и они мне принесут больше радости, чем ваши. Возьмите, чтоб не поминать меня лихом. Глава 25. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. «Вас ожидают», — сказал офицер Саши. «Следуйте за мной». Они быстро миновали служебные помещения и пошли через анфиладу в парадной части дома. Особняк едва ли был такой уж большой, но Саше показалось, что идут они долго, наверное, из-за обилия вещей и декора в каждой комнате. Картины, вазы, живые цветы, изразцы и разнообразные предметы мебели, точного названия которых Саша чаще всего не могла вспомнить. Ей и прежде доводилось бывать в таких особняках, до 17-го года не дальше людской, после 17-го, через парадную дверь, обыкновенно выбитую. Но Саша не думала об этих домах как о месте, где человек, которого она знает, мог просто жить, так же, как сама она жила в казармах и рабочих общежитиях. К изумлению Саши, седой мужчина, ожидавший ее в угловой гостиной, при ее появлении встал. «Александра Иосифовна», он чуть склонил голову. «Прошу вас, садитесь». Саша опустилась на мягкий, обитый шелком стул. Она вдруг поняла, что сапоги ее грязны, и нижний край чересчур длинного сестринского платья весь испачкан. «Вам, полагаю, известно, кто я, и все же мне надлежит представиться. Я Павел Францевич Вайс-Виклунд». Звание своего он не назвал. Неудивительно, ведь само присутствие в его доме комиссара было государственной изменой. Одет он также был в штатское. Седой, но отнюдь не дряхлый мужчина. Точеное лицо, чуть опущенные к низу уголки глаз, как у Аглаи. Такая же неровная, шелушащаяся кожа, как у нее, но на мужском лице это не привлекало внимания. Спокойный, внимательный взгляд. И хотя Вайс-Виклунд дорого заплатил за то, чтоб состоялась эта беседа, как начать ее, он явно не знал. Саша решила, что ничего не потеряет, если поможет ему. «Здравствуйте, Павел Францевич. Мне, я думаю, излишне представляться, пропустим эту часть. Вашу дочь я видела в последний раз месяц назад. Тогда она была жива, в превосходной форме и занималась тем, к чему вели ее устремления. Но с тех пор прошли бои, об исходе которых вы знаете больше, чем я. Бои были кровопролитные», кивнул Вайс-Виклунд. 51-й полк потерял до трети личного состава, но Аглая жива. Мне доподлинно известно, что она жива, и она до сих пор там, в полку. Саша заметила, что излишне сильно сжимает резные подлокотники. Усилием воли заставила себя разжать пальцы. «Вы, разумеется, хотите узнать, для чего вы здесь, Александра Иосифовна?» — продолжал Вайс-Виклунд. «Я не намерен как бы то ни было угрожать вам. Вам, полагаю, достаточно уже угрожали. Тем более того, что я от вас хочу, невозможно получить по принуждению. Я просто надеюсь, что в вас осталось еще что-то человеческое. Мать Аглаи, Елена Арсеньевна, находится в последние недели в тяжелом состоянии. Доктора ничего более не обещают. Ни о чем Елена Арсеньевна так не мечтает в свои последние дни, как об том, чтоб напоследок обнять дочь. Если же это невозможно, то по крайней мере получить известие от нее, поговорить с кем-то из ее сослуживцев». «Сослуживцев?» — Саша вскинула брови. Вайс-Виклунд вздохнул. «Видите ли, Александра Иосифовна, моя супруга находится по большей части в ясном сознании, но некоторые обстоятельства выпадают у нее из памяти. Я не знаю, осознает ли она со всей отчетливостью, с кем именно мы теперь воюем. Полагаю, она представляет себе, будто русский народ до сих пор единый сражается с внешним врагом. По крайней мере, никто не берется убеждать ее в обратном. Я прошу вас побеседовать с ней о ее дочери, не раскрывая истинного положения вещей. Раз вы отказались от угроз, то и я не стану вступать в торги», — ответила Саша. «Я исполню вашу просьбу и поговорю с Еленой Арсеньевной. Не ради вас или себя, а ради Аглаи. Но меня удивляет, что душевный покой своей супруги вы доверяете комиссару, из чадью ада». Вайс-Виклунд поднялся и зашагал по комнате, заложив руки за спину. «У вас, безусловно, есть все причины ненавидеть меня, Александра Иосифовна. По моему приказу было убито немало таких, как вы, или обманутых такими, как вы, как в бою, так и после. Вас я бы тоже при иных обстоятельствах расстрелял. Это было бы правильно. Это вполне взаимно. Саша улыбнулась. Она ценила откровенность. Но к Елене Арсеньевне все это ни в коей мере не относится. Она за свою жизнь никому не причинила зла. Можете ли вы дать слово, что не станете мстить ей за то, в чем она не повинна? Ну, это как посмотреть, подумала Саша. Госпожа Вайс Виклунд спокойно жила среди всего этого богатства, пока на соседней улице умирали от недоедания дети Маньки, еще не ставшие кликушей. И то, что все в ее кругу жили так же и не видели в том ничего дурного, объясняет это, но не оправдывает. И все же это мать Аглаи. Вам я могу дать слово в чем угодно. Я ведь слеплена из иного теста, чем вы. Данное врагу слово ничего не значит для меня. Однако не в моих привычках причинять людям боль без необходимости. В таком случае я удостоверюсь, что Елена Арсеньевна готова вас принять. Прошу вас ждать меня здесь. Вайс Виклунд вышел. Другой офицер в штатском, остававшийся в дверях гостиной все это время, не сводил с Саши пристального взгляда. Гостиная была обставлена резным гарнитуром орехового дерева. Вазы, статуи и хрустальная люстра изящно дополняли его. Шелковые шторы не спадали элегантными складками. Сколько же человеческого труда вложено во всю эту красоту? Некоторые из товарищей Саши говорили, что дворянские особняки следует сохранять для будущего как музей. Но ведь когда отапливаемых по-черному испи разгороженных нечистыми тряпками рабочих бараков больше не будет, люди станут приходить в музей дворянского быта, восхищаться этой роскошью и думать, будто бы прежде все жили вот так. Впрочем, если мы проиграем войну и неравенство людей сохранится, хотя бы эта проблема станет неактуальна. Саша вспомнила мятое жестяное ведро, в котором они с Аглаей грели на печке воду для мытья. Однажды они уронили туда четверть фунта земляничного мыла и не заметили этого. Это была катастрофа. С мылом в полку дела обстояли скверно, им пришлось пару недель обходиться песком и золой. И все это время Аглае принадлежали все эти вещи, такие дорогие, такие ненужные. Это ведь не единственный дом семьи, а дома, даже не основное имущество. Одно дело знать, что семья твоей подруги богата, другое, своими глазами видеть, отчего та отказалась. «Елена Арсеньевна готова вас принять», — сказал вернувшийся Вайс Виклунд. «У себя в спальне, она не встает». Они прошли на второй этаж. Портреты разряженных в пух и прах или увешанных орденами людей, предков, наверное, смотрели на Сашу высокомерно и неодобрительно. Офицер безмолвно последовал за ними, но остался снаружи спальни. Саша не сразу нашла глазами маленькую женщину в огромной, покрытой бархатным балдахином кровати. «Прошу вас, садитесь вот в это кресло, Мацехаре», — сказала Елена Арсеньевна. «Надеюсь, вы простите меня, что принимаю вас запросто. Вы же не станете обижаться на старушку, друзья Аглаи, наши друзья. Благодарю, что смогли навестить нас. Мне, право же, это совсем не в тягость», — скованно ответила Саша. Кресло было слишком большим и мягким, она потонула в нем. Вайс Виклунд встал позади, готовый свернуть ей шею, если она скажет что-то не то. «Как вы чувствуете себя, Елена Арсеньевна? Выдаются и хорошие дни. Вот как сегодня, например, когда вы пришли. Поль сказал, вы служите в одном полку с моей дочерью и близко знаете ее. Умоляю вас, расскажите мне, как проистекает ее служба, как сама она». Саша откашлялась. Едва ли Елена Арсеньевна обладала месмерическим даром, как отец Савватий, это было бы уже чересчур, но откровенно врать ей в лицо тем не менее не хотелось. «Я была совершенно очарована Аглаей с первой же встречи», — сказала Саша, стараясь подделаться под речь людей этого круга. «Ни до, ни после мне не доводилось встречать такого сильного, чистого и целеустремленного создания. Она вошла в число самых блестящих, извините мой кашель, офицеров нашего полка, и не из-за преференций, которые оказывают теперь женщинам на военной службе. Отнюдь. Всего она добилась своими умом и храбростью. Ее люди буквально молятся на нее. В ее роте самые низкие потери личного состава. Аглая учит тех, кто неопытен, подбадривает тех, кто теряет присутствие духа, и умеет приструнить тех, кто забывает о дисциплине. Продолжает ли Аглая занятия музыкой? Музыкой, полагаю, не продолжает. Не видела такого. Она занимается стрельбой, верховой ездой, гимнастикой. Во всем этом достигла замечательных успехов. Какая жалость, она превосходно музицировала. Но я понимаю, на фронте, должно быть, не до того. Мацехаре, если вы простите мне материнское любопытство, есть ли у Аглаи кавалеры, возможно, уже есть жених?» Саша вспомнила Лексу, его взгляд раненого животного. «Нет, пока нет. Знаете, в действующей армии подобного рода вещи не поощряются. Мы там все как братья и сестры. Это не страшно. Чакуи чоси йенсон темпс, всему свое время. Скажите мне только, она счастлива, моя девочка?» Саша пожала плечами. «Идет война. Трудно быть счастливым на войне, но, вы знаете, я полагаю, Аглая счастлива настолько, насколько это возможно в таких обстоятельствах, или даже настолько, насколько это возможно для нее. Она на своем месте, она сражается за то, во что верит всем сердцем. Может, такие люди как раз в благополучной мирной жизни не бывают счастливы, а среди войны, под огнем, там да, в ней всегда было сердце воина, в моей девочке», — сказала Елена Арсеньевна. «День, когда она родилась, был самым счастливым в моей жизни, хотя по молодости я мечтала о дочери, чтоб наряжать ее, как куклу. Это было глупое, самолюбивое желание, я много каялась в нем потом. Я знала, что сыновья мои должны уйти на военную службу, но надеялась, что дочь останется со мной надолго и даже после замужества будет рядом. Возможно, в самом моем стремлении что-то оскорбляло ее свободолюбивую натуру. Она переживала из-за своего лица, но для меня она всегда была самой красивой в мире девочкой. Когда она сказала, что записывается в этот ужасный батальон смерти, я плакала каждую ночь, но не пыталась отговорить ее, ни слова упрека ей не сказала. Она упряма, всегда поступает по-своему. Характера ей Бог дал столько, что хватило бы на 10 мужчин. И я так старалась принимать ее такой, какой она становилась. Но все равно, верно, ошиблась в чем-то. Целыми днями все эти годы я пытаюсь теперь понять, в чем именно я ошиблась, что я не так сделала, что лишнего сказала, чем задела ее, чем обидела, почему она покинула меня и забыла, чего не может простить мне. Она покинула вас, потому что к этому ее вело ее призвание. Но с чего вы взяли, будто она не простила вам чего-то? Она пишет вам, ложь казалась меньшим злом, пишет вам дважды в неделю. Неужто не все письма доходят? Ни одно не доходило. Мы знали, что почта работает плохо, но не знали, что не работает вовсе. Я привезла бы вам ее письма сама, если б мы только могли догадаться. Значит, Аглая не сердится на меня, Господь с вами? Нет, разумеется, нет. Она часто вас вспоминает и крепко любит. Она мечтает навестить вас, но отпусков нам теперь не дают, а долг для нее прежде всего. Да, я, жена офицера, и знаю, что значит долг. Вот только письма от дочери я уже не дождусь, даже если почта заработает. Когда вы увидите ее снова, прошу вас, сообщите ей, что я умираю. Пусть просит отпуск. В таких случаях и в разгар боевых действий офицеров отпускают домой. Я ничего не хочу, как только обнять ее на прощание и попросить прощения у нее, потому что я не знаю, чем, но я виновата перед ней, даже если она и не держит на меня зла. Она, право же, не держит на вас зла. Я передам ей все это слово в слово, если увижу ее. «Эллен, вы устали, а нашей гости пора уходить», — сказал Вайс Виклунд. «Действительно, я, верно, утомила вас своей болтовней. И если вы мне простите старушечью фамильярность, друзья Аглаи для меня все равно, что родные люди, и на пороге смерти забываешь про светские условности, позвольте мне обнять вас, Мацехаре, как я обняла бы родную дочь». Саша оглянулась на Вайс Виклунда. Он одними глазами кивнул. Саша неловко поднялась с кресла, подошла к кровати и склонилась. Слабые руки обхватили ее, сухие губы расцеловали в обе щеки. Сквозь аромат накрахмаленных простыней и французских духов проступал запах старости, болезни и смерти. «Я должен быть благодарен вам, Александра Иосифовна. Не скрою, мне чрезвычайно неприятно испытывать благодарность к такому человеку, как вы», — сказал Вайс Виклунд, закрыв дверь спальни своей жены. «Но вы великолепно разыграли эту сцену. Обслугу я сегодня отпустил, однако подумал, что вы будете голодны, потому ужин для вас накрыт в малой столовой. Вайс Виклунд не хотел, чтоб слуги видели здесь комиссара, но долго такой дом без слуг не может обходиться. Значит, все решится скоро, так или иначе». Переодетый офицер сопровождал их до столовой. Здесь Вайс Виклунд кивком отпустил его. Они с Сашей остались вдвоем. Ее ведь привезли сюда не за тем, чтоб показать Елене Арсеньевне. Этот маленький спектакль выжил Саше на сердце, как половую тряпку. И все же Вайсвиклунд мог привести домой любого человека и представить супруге его или ее сослуживцы Маглай, с куда как меньшими затратами и рисками. А Саша здесь для чего-то еще. Саша действительно была голодна, после той злополучной французской булки ей уже ничего не предлагали, а сколько всего произошло. Выставленной на стол еды хватило бы на целый взвод, и все это только для нее, приборы, назначение части которых Саша представляла довольно смутно, были явно в одном комплекте. С десяток блюд, рыба двух видов, пироги, соленья, соусы и в центре, огромный кусок отварной говядины, тоненько нарезанный. Вот так просто, целый кусок мяса. Саша не видела такого очень давно. Половина солдат в ее полку не видали такого ни разу за свою жизнь. Ужин сервирован на мессинском фарфоре. Ободки тарелок позолочены и расписаны цветами. Судя по размеру стола, это самый обыкновенный ужин для дома Вайсвиклундов. Саше захотелось выкинуть что-нибудь пролетарское, например, высморкаться в рукав, но она сдержалась, даже постаралась не набрасываться на еду слишком уж жадно. «Вот видите, сколько горя вы причинили моей семье», — сказал Вайсвиклунд. «Буду справедлив, не вы лично. Я знаю, что вы прибыли в 51-й полк позже Аглай, но ведь вся деятельность таких, как вы, направлена на то, чтоб молодые люди забывали свой долг и покидали свои семьи». Саша проглотила то, что успела проживать, и с сожалением отложила вилку. «Давайте же исследуем этот вопрос, Павел Францевич. Как бы вы ни относились к выбору Аглаи, вы, безусловно, знаете, насколько сильный и независимый у нее характер. И, главное, она чрезвычайно умна, много умнее меня, например. Возможно, это она унаследовала от вас, тут не возьмусь судить. И вы всерьез полагаете, будто для того, чтоб она полностью отреклась от всех ценностей, которые вы ей прививали, достаточно было просто какой-то агитации. Молодые люди, даже, особенно, лучшие из них, до крайности уязвимы к такого рода вещам. Юношеству свойственны иллюзии, будто бы все, чем жили их предки, скверно, и только они, молодежь, способны осознать и построить некое лучшее будущее. Ну так, может, благодаря этому человечество и движется вперед, иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах и грелись у огня. «Человечество движется вперед», — сказал Вайсвиклунд, «не благодаря юношескому максимализму и кровавым бунтам. Человечество ведут по пути прогресса лучшие его представители. И это всегда люди, твердо помнящие свой долг. Жить среди этого всего богатства в стране, где народ голодает», — Саша обвела рукой обстановку столовой, не уступавшей гостиной, — «это тоже их долг». Саша вдруг заметила, что провела в этом доме всего пару часов и уже перестала замечать окружающую роскошь. Насколько же ее тогда воспринимают как должные люди, живущие так с рождения, и, главное, для кого это все? Для двух стариков, потерявших всех своих детей, точно как Манька Кликуша. «Вам, большевикам, лишь бы отнять и поделить», — вздохнул Вайсвиклунд. «Вы не понимаете, что вместе с привилегиями приходит ответственность. Те, кому многое дано, возвращают долг верной и беспорочной службы Отечеству». «Ну и куда привели Отечество?» Саша кивнула за окно. «Столетия верной и беспорочной службы таких, как вы, вам легко судить. Сами вы, большевики, толком не познали ни власти, ни ответственности. За свое короткое правление и разруху вы победить так и не смогли. Вы, конечно, станете оправдываться наследием прошлого и войной, но правды о будущем, которое вам на деле, а не в своих фантазиях удалось бы построить, теперь никто никогда не узнает. В связи с этим у меня есть к вам вопрос, Александра Иосифовна. Если бы вы были свободны сейчас в передвижении, куда бы вы направились?» Саша едва не подавилась куском мяса, который опрометчиво начала жевать, пока Вайсвиклунд говорил. «Ну знаете, Павел Францевич, вы вправе меня ненавидеть, вы можете даже расстрелять меня, но, кажется, повода к оскорблениям я вам не давала. Вам же прекрасно известно, что я полковой комиссар. Где я могу хотеть быть, если не в своем полку? Вы ведь понимаете, что 51-й полк скорее всего уже сложил оружие, или сделает это в ближайшее время. Возможно, теперь, пока мы говорим, у них есть 2 дня до истечения срока действия ультиматума, и нет никаких причин тянуть до последнего часа. Потому-то я и должна быть там. Сейчас это важно как никогда. Вас же просто выдадут после капитуляции. Впрочем, это, разумеется, не остановит вас. Дело ваше. Исполнить ваши желания я могу. Такая возможность есть. Я могу устроить, чтоб вас доставили, не в сам полк, разумеется, но к точке, откуда вы сможете добраться до расположения своей части. Если, конечно, вас не расстреляют свои на подходе, случайно или же с умыслом. Вайс Виклунд подождал Сашиной реакции. Саша молчала, не меняясь в лице. Сердце билось где-то в районе горла, и если бы она заговорила, голос выдал бы ее. «Скажите, Александра Иосифовна, если вы вернетесь в свой полк, сможете ли вы убедить мою дочь приехать сюда, чтобы проститься с матерью? Я не подразумеваю под этим дезертирство. Оба мы знаем, о каком человеке говорим. Я гарантирую, что Аглая сможет потом уехать, куда сочтет нужным. Никаких препятствий в этом я не намерен чинить ей сам и не позволю другим». «Вы говорите не о дезертирстве», — медленно сказала Саша. «Но вы говорите о самовольной отлучке на вражескую территорию в условиях, когда никаких отпусков просто не может быть. Разницы по сути и нет. Соблазн соврать был велик. Но если Вайс Виклунд хотя бы в половину так же умен, как его дочь, он не поверит. Для чего вообще задает эти вопросы тогда? Я ведь комиссар», — сказала наконец Саша. «Конечно же, я не могу убеждать бойца сделать что-то в этом роде. Моя работа состоит ровно в обратном. Но даже если предположить на минуту, что я бы могла, вы ведь знаете свою дочь. Она сделает только то, что считает правильным она. Вы полагаете, у меня с ней иначе, чем у вас? У нас просто в большей степени совпадают представления о правильном и неправильном. Но она ничего не станет делать только потому, что так скажу ей я». Вайс Виклунд молчал. «Одно я могу вам обещать», — продолжила Саша. «Если я снова увижу Аглаю, то расскажу ей обо всем, что видела и слышала в этом доме, потому что она имеет право знать. Иного ответа я не ждал», — сказал Вайс Виклунд. «Александра Иосифовна, я не стал сообщать вам сразу, но здесь вам ничего не угрожает, и вы свободны. Были свободны и в безопасности на самом деле с того момента, как переступили порог моего дома. Этот дом никогда никому не был тюрьмой. Вы хотите вернуться в свой полк? Что же, я организую для вас транспорт так скоро, как это только возможно. Через несколько часов вы сможете выехать». «Но почему?» — выдохнула Саша. «Потому что другого способа достучаться до дочери у меня нет. Вы станете не посланником, посланием. Я бы, конечно, не обменял Аглаю на целую армию таких, как вы. Но объективно полковой комиссар — это много больше, чем начальник разведкоманды. И вот я отпускаю вас для того только, чтобы донести до Аглаи, что таким же образом не стал бы удерживать и ее. Если это не подействует на нее», — Вайс Виклунд вздохнул, — «по крайней мере я буду знать, что сделал для своей семьи все, что в человеческих силах». «Вы о чем-то хотите спросить, Александра Иосифовна?» «Да, вот это», — Саша кивнула на стол, — «здесь намного больше, чем мне нужно. Мне отвратительна мысль, что все это будет испорчено, когда столько людей голодает. Я бы хотела забрать эту еду для моего приемного сына и его сослуживцев, тут на всех хватит. Если, конечно, мой сын жив до сих пор, но если он жив сейчас, может погибнуть в любой день. Пусть хотя бы узнает, что такая еда вообще бывает на свете». Глава 26. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Живая. Живой. Саша и Князев обнялись настолько крепко, насколько позволила им его рана. Саша с порога заметила, как медленно, неловко он двигается. Левый рукав его гимнастерки был разрезан, рука под нечистыми бинтами распухла в два раза против прежнего. В лице нездоровая краснота, тело горячее, как печка. У него жар. Саша прикрыла глаза. К родному князевскому духу крепкого табака, перегара и мокрой шерсти примешивались запахи крови и гноя. Им предстоял тяжелый разговор, но объятие дало несколько секунд отсрочки. Пока Сашу вели к штабу, ей успели рассказать, что все большие дома в деревне, где расквартирован полк, она называлась Тыринской слободой, заняты ранеными. Кто остался цел, ночевал в палатках или под открытым небом. Штаб разместили в обычной избе. Князев и Саша сидели рядом на кровати, больше негде было, в крохотной спальне. Фотографии выгнанных из дома хозяев укоризненно смотрели на них с застеленной вышитым полотенцем доски. Вместо стола использовали деревянный сундук. «Какие у нас потери?» — спросила Саша. «Серьезные. 300 только убитыми и пропавшими без вести. Ранеными почти столько же. Многие тяжелые. Что ни час отходит кто-нибудь». Саша взяла в руки мятые списки. Фамилии были записаны от руки, разными почерками. Листы перепачканы то ли грязью, то ли кровью. Многих из внесенных в списки людей Саша успела узнать, некоторых довольно близко. Смахнула одинокую слезу с левой щеки. Нет времени. Что с техникой, с боеприпасами, с транспортом, артиллерии, считай, больше нет. 5 из 12 пулеметов потеряны. По боеприпасам крепко просели после кавалерийской атаки на обоз. Сейчас пустые. Транспорта хорошо, если треть осталась. Господи, Ваньку сберегли твоего. Молодцом себя показал. Он молодец, да. А сам ты как, Федя? С рукой что? Лицо Князева исказило гримаса. Ему больно, поняла Саша. Да ничего с рукой, раздраженно ответил он. Заживет рука, все на мне как на собаке заживает, и рука заживет, никуда не денется. Вон уши не болит, почитай. У Саши перехватило дыхание. Рука не чувствует ничего больше, а доктор что говорит? Доктор, Князев выплюнул это слово. Руку надо пилить, говорит. Им лишь бы что отпилить, коновалом этим. Гангреной пугает. Да сам он, я ему сказал, гангрена ходячая. Но, Федя, у тебя же жар. И что боли нет больше, это, может быть, к худшему. Давай я позову врача, пусть посмотрит еще. Отставить, рявкнул Князев. Не лезь в это, комиссар. Вот о чем расскажи-ка лучше. Как из плена живой ушла? Почему тебя к нам привезли? С чем пожаловала? Взгляд Князева стал тяжелым. Станешь звать нас сдаваться? Саша встретила его взгляд своим, спокойным и серьезным. Многое случилось, сказала она. Я тебе после расскажу все, командир. Ты, может, решишь расстрелять меня за то, что я сделала, и будешь прав. Спорить тогда не стану. Но что для нас важно прямо сейчас? Ни полк, ни тебя я не предавала. И здесь я для того, чтоб помочь тебе увести полк в леса. Не сдавать ни в коем случае. Не веришь мне? Убей на месте, не тяни. Веришь? Давай работать. Князев встал и зашагал туда и обратно по узкому проходу между кроватью и сундуком. Он всегда делал так, когда напряженно думал, и напоминал в такие минуты мощное, опасное, но запертое в клетку дикое животное. Теперь клетка стала совсем маленькой. Двигался Князев без прежней легкости, ступал неуверенно, словно был пьян, но Саша всяким его повидала и знала, что сейчас дело не в выпивке. Она скинула сапоги и забралась с ногами на кровать, чтоб он не натыкался на ее колени. «Работать», — процедил Князев, — «а то без тебя я тут баклуши бил. Многие сдаваться думают, в леса не все хотят уходить, а есть у нас шансы уйти, так мы не окружены. 51-й уже списали со счетов, на московском направлении плотные заслоны, а отход к югу, в леса, почитай, открыт для нас, можем прорваться». Князев снова сел на жалобно скрипнувшую под его весом кровать, его лоб покрылся испариной, дыхание стало хриплым, прерывистым, лицо сделалось багровым, почти малиновым, жар в его теле нарастал, это чувствовалось даже на расстоянии вытянутой руки. «Уходить на Тамбовщину надо», — сказала Саша, — «там уже идет вовсю восстание против нового порядка, 150 верст дотуда, уведем тех, кто за нами уйдет, я так и хотел». Так и управил бы, ежели б не ты. Я, ты, Александра, ты вернулась. Теперь те, кто надумал сдаваться, потребуют тебя. Часть, сдаваясь в плен, комиссара своего выдает, живым или мертвым, один черт. Но отдать им тебя я не могу. Не потому, что ты нужна мне, ты теперь никому не нужна, нет больше за тобой ни партии твоей хваленой, ни советской власти. Ты, пустое место, комиссар, и все ж таки ты мой человек. Ты верила моему слову и сама не обманывала меня, потому сдать тебя я не могу. Говно я после этого был бы, а не командир. Выходит, медленно сказала Саша, мы должны увести в леса весь полк, всех. Выходит, так, нюни не распускай только, комиссар, сказал Князев. Я тут приберег для тебя кое-что. Он вышел и через минуту вернулся, держа в руках маузер. Сашин маузер. Протянул ей рукоятью вперед. Дельная вещь, не разбрасывайся ей больше. Я его зарядил. Второй обоймы нету. Но ежели с одной не управишься, то перезарядить всяко не успеешь. Спасибо тебе, командир. Действовать так станем. Через 10 минут, Саша глянула на циферблат танка. Экстренное партийное собрание. Я назначила по дороге в штаб. Потом, в 4, давай соберем командный состав. Расскажу, что мне удалось узнать. Уверяю тебя, желание сдаваться после этого у всех поубавится. Срок ответа по ультиматуму какой? Завтра в полдень выходит. Значит, утром все и решится. Саша принялась натягивать сапоги. А ты бы лег сейчас, командир. Завтра тебе надо твердо стоять на ногах. Давай все ж врача пришлю. Нет, иди уже, «Комиссар, делай свою чертову работу». Ванька дожидался ее снаружи штабной избы. Саша обняла его, закружила, поцеловала в белобрысую макушку, для этого ей пришлось встать на цыпочки. Потом села на сваленную во дворе груду бревен. Битых 2 часа она рассказывала на собрании комсостава о том, что повидала в Рязани, и убеждала, переходя временами на крик, что сдаваться новому порядку нельзя. Рассказать пришлось обо всем, включая личные моменты, как бы мерзко это ни было, но лучше уж пусть ее товарищи узнают это от нее. «Есть у тебя табак, Иван?» Товарищи в честь ее воскресения из мертвых нашли для нее 3 папиросы, но это было несколько наполненных напряженными разговорами часов назад. Больше фабричных папирос в полку нет и, верно, теперь уже не будет, как и многого другого. Трава во дворе была недавно выкошена, обрезки стеблей кололись даже сквозь подошвы сапог. Забор ветхий, но прогнившие колья регулярно заменялись новыми, это легко отследить по их цвету. Вдоль забора аккуратно высажены кусты белой смородины. Ни пяди земли в крестьянском хозяйстве не простаивало без пользы. Саша заметила следы куриного помета, но самих куриц не было видно. Возможно, хозяева успели их куда-то припрятать, но скорее несушки стали добычей красноармейцев. С этим, конечно же, следовало бы разобраться, но не теперь. «Ты ж говорила, убьешь, если прознаешь, что я курю. Убью обязательно, но не сейчас». Ванька пожал плечами и скрутил ей самокрутку. «Ну, рассказывай, чем занимался тут без меня?» «Артиллерийской разведкой занимался». «Это как?» «Ну, лежим мы, значит, в укрытии, а над нами рвется шрапнель. Откуда палят, не видать. Надобно, говорит командир расчета, вычислить, на каком расстоянии артиллерия их не выставлена, чтоб разнести их, покуда они нас не положили всех в землю. Для этого, говорит, дистанционную трубку от разорвавшегося снаряда надо достать. Вот такую». Ванька протянул Саше небольшую, размером с его кулак, металлическую полусферу с цифровыми делениями. «Ты что же?» – спросила Саша, из-под огня ее вытащил. «3 таких. Ну, Саш, я ж не дурак под огонь лезть. Я в перерывах между ударами и подмечал заранее, куда снаряд падает, чтоб не по всему сектору шариться. Первая трубка была на 5 километров, а вторые 2 на 5-300 выставлены. Они что же пристреливались?» Саша отметила, как уверенно Ванька оперирует метрической системой, о существовании которой узнал 3 месяца назад. «Вот так и мы вычислили дистанцию, на которой их артиллерия стояла, а направление стрельбы уже по осям эллипса рассеивания шрапнельных пуль определили. Расчехвостили их 4 залпами и все, никакой шрапнели больше по нам». Ванька рассказывал, и Саша заметила, что у него ломается голос. Стоило на секунду отвернуться, вместо родного мальчика она начинала слышать незнакомого молодого мужчину. Жаль только, тут голос Ваньки дал петуха, что я сам, вот своими руками чтоб, так никого до сих пор и не убил. «Ты многих еще убьешь, Иван, это я обещаю тебе. Говорили, я тебя больше не увижу, как Прохора. Мы ж их даже похоронить тогда не успели. Как ты ушла из плена? Случайно. Один человек пытался сделать для своей семьи все, что можно и чего нельзя». Они немного помолчали. Каждый из них тоже сделал бы для своей семьи все, что можно и чего нельзя. Но у них больше не было семей. Только они и были друг у друга. «Саш, а еда, которую ты привезла? У нас дома бывали по праздникам и мясо на столе, и пироги, и рыба, хотя не такая, и сыр даже как-то раз, но не в один же день. Ты ведь не на свадьбе господской гуляла, пока мы тут головы складывали? Какое? Ужин это обычный, для не самого важного гостя накрытый. Ясно, верно, что буржуи за то и воюют, чтоб вот так обжираться каждый божий день, пока мы пустой кашей перебиваемся». Саша задумалась. Это, возможно, последний их разговор. Надо успеть сказать ему то, что важно. Да и нет. Это как? На самом деле, конечно, именно за это они воюют. За свое брюхо, за свои интересы. А мы, за интересы пролетариата, рабочего люда, таких как мы. Но это не главное. Главное, они хотят всех загнать в свой чертов порядок. А мы, за будущее, в котором все станут свободны. Только это и важно. Свобода. Как настроение в полку, Иван? Многие думают сдаваться, хотят вернуться домой. Я б тоже хотел домой, если б у меня еще был дом. Я уйду в партизаны с теми, кому тоже возвращаться некуда. Саша кивнула. О том же она говорила со своими партийцами. Они тоже собирались уходить, кто был на ногах. Не все они так уж неудержимо стремились сражаться до последнего, но все знали, что им-то пощады от нового порядка не выйдет. «Ты же уйдешь с нами, Саша, мне нельзя с вами, комиссар не может покинуть свой полк, Иван, чем бы моя служба ни закончилась, закончится она в полку, и смерть бывает партийной работой, но, глядишь, мне еще удастся достучаться до них, и в этом ты мне можешь сегодня помочь, что нужно делать, это могло сработать, по крайней мере, давало шанс». Комиссара многие в полку сторонились и побаивались, Саше часто приходилось принимать жесткие решения, да и слухи о колдовстве популярности ей не добавляли. А вот Ваньку в полку любили все, не пытайся убеждать, это в таких ситуациях не работает. Задавай вопросы, верят ли они офицерю, от которого столько натерпелись, как на самом деле представляют себе лагеря временного содержания, ну, если подумать, сделай так, чтоб они вспомнили про свободу, за которую воевали все это время, подумали о тех, кто уже погиб за нее, готовы ли они предать погибших и навсегда отказаться от свободы, пускай ответит, только не тебе, себе пускай ответит, у нас есть еще несколько часов, чтоб их убедить.